Глава 10. Мокрая девка. Ну вот, и его лихоманка разбила. Бажера подхватила спасителя под локти и чуть не отвернула руки. Такой он был горячий. Агнея, вот ведь несчастье. Хоть бы живка, не весь отвар бати споил. Станется с дурного. Ладно, дождь кончился, и то хлеб. Бажерушка, доброго денька. Певучим голосом поздоровались от плетня. И псы пустолайки хоть бы гавкнули. Нет же, своим. Умом Бажера, уже взрослая, отлично понимала, что тетка Луниха ничего дурного не хочет. Ни им живка, ни отцу. Уж отцу в особенности. Только хорошее. Но вот взгляды на хорошее для кузнеца у его 15-летней дочки и у 25-летней вдовы бортника Луня не сходились. И опять же, умом-то Бажера вполне разумела, что Лунихина хорошее, оно хорошее и есть, без подвоха. И с тем, что ей много раз нашептывала Луниха, уговаривая потолковать с батей, в общем-то соглашалась. И не дело молодому еще мужику баблем вековать, всего-то с двумя детишками. И хватит уже жену оплакивать, покойникам одна участь, а кто жив остался другая. Живой живое и думает, и в дому хозяйка нужна. Да не девчонка-малолетка, которая опять же и свой бы очаг затевать, а не у батиного хлопотать, а справная баба. А у той, опять же, детишки, сыновья вон. А как им без отцовской-то руки? В общем, умом понимала, языком соглашалась, а поговорить с отцом все забывала, и терпеть Луниху не могла на дух, только что старалась не показывать. И годами Луниха старшая, и здешняя она, а они с батей пришлые, потому держалась с Лунихой почтительно, но немногословно. В лицо толком не глядела, и при первом же случае от разговора пыталась сбежать, отговорившись домашней работой, благо чего-чего, а ее было вдоволь. А теперь вот попробуй увильни, стоя у бани, да подпирая плечом чужого парня беспортошного. Луниха окинула чужака взглядом и приподняла бровь, вмиг сообразив, что под жарой, меченый пока редкими, но выразительными шрамами, нездешний паренек явно не селянского рода. «И тебе доброго дня, тетка Луниха!» «А кто ж это у тебя в гостях, девонька?» – певуче спросила Луниха, чуть улыбаясь полными губами. «Медом молодца употчивала? Или...» Вдовушка, приспустив густые ресницы, улыбнулась заметнее, показавши самый краешек белых острых зубов. «Другим чем утомила?» «Господин это из лесу», — отмолвила Бажера со всем достоинством, какое можно было только соблюсти, прижимая к банной стенке беспамятного голого парня на голову выше тебя, да и самой-то в одной рубахе на голое и мокрое к тому же тело. «Мы с батей в болоте тонули». Глаза Лунихи широко распахнулись, улыбки как не бывало. «А господин нас выручил, да сам захворал вот, сам лел». Договаривала уже в спину Лунихи, неужто прочь убежит? Угу, как же, скрипнула калитка, Луниха вбежала во двор, оттолкнув затянутым по невам бедром собачью морду, подхватила Мечислава с другой стороны. «Так что ж ты, девонька, хворого ты на холоде держишь, в избу надо, давай-ка пособлю». Бажера сквозь зубы поблагодарила помощницу. Лишней-то Лунихина подмога не была, но и желанной тоже. И странное дело, от того, что она прикасалась к этому чужаку, лесному воину, совсем другого рода, которого Бажера нынче впервые увидела, она становилась Бажере еще неприятнее. Неприятнее, чем когда набивалась отцу в новые жены, а им сживка в мачехе. И еще было неприятное чувство взгляда в спину. Из леса, со стороны болота, откуда они нынче пришли, какого-то холодного и липкого взгляда. Бажера даже тайком зачурилась сквозь зубы. «А батя как? Здоров ли?» «Спит». «Ты в баню-то сводила его? Попарила? Первое дело после такого в баньку. Да макаш, матушка, не иначе, сами боги вас берегут, что живы остались. Попарила батю-то?» «Да, тетя Луниха». «Вот это хорошо, это славно. Только чего ж меня не позвала? Оно бы способней было. А то одна девка на парня, да на мужика здорового. Меня звать надо было. Ты, Бажерушка, в следующий раз?» «Не роди, мать сара земля. Сто типунов тебе на язык без костей. Надо ж додуматься. В следующий раз. Обереги боги». «Не серчай, Бажерушка. А мать тебе нужна. Ну, чтоб всем девичьим да бабьим делам толком обучить. Девка без матери – это как мальчишки без отца. А гольцы вот мои скажем. Без сон, да не в дрему. Ох, не хватает им отцовского слова-то, да и в доме мужской руки, да и по бабьим-то делам одной. Тяжеленько приходится, верно ведь? Младшенькая это моя». «Тш-ш-ш!» Птица вертишейкой из дупла зашипел на них в сенях живка, Брат с сестрой временами не ладили. Но что до тетки Лунихи, тут у них было за одну душу. «Тетка Луниха, батя спит, хворый он, нельзя к нему сейчас». «Ну так я завтра забегу», – отступилась Луниха. «Проведу, что да как, гостинцев там». «Хорошо, тетя Луниха, благодарствую, что пособили». Бажара так истово поклонилась соседке в пояс, что той осталось только податься наружу из теней, чуть не зацепив притолоку рогами красной кики, и с почтительной улыбкой прикрыла за нею дверь. «Вот подлинный лист банный», – пропыхтела Живка, придерживая валящегося с ног Мечислава. «Прилипла пуще смолы». «Нехорошо так про соседей, ты Живка». Сладенько, подладившись под голову Лунихи, пропила Бажера, подныривая под мышку Мечислава. Живка фыркнул из-под другой. «А с господином лесным чего?» Они повернулись в дверь. Зычка уже крепко спал под одеялом. «Захворал он, Живка. Пусть батя захворал. Худо ему стало в баню. Едва вышел». «Ох-хо-хо!» По-взрослому вздохнул Живка. «И его лечить придется». Пришел в себя Мечислав от того, что ему суют в руку деревянный ковшик корец, пахнущий молоком и летним лугом. Выпить заставили все, потом, придерживая под локти и почтительно, но твердо подталкивая в спину, уложили на жеридянные полоти и только там позволили заснуть. Бажера проснулась ночью. Проснулась ли? Что-то было вокруг. И не то в то же время. Что-то зыбкое, двоящееся. Вроде бы та же изба. Вот храпит во сне батя, сопит Живка на лавке под окошком, стонет во сне ее и отца, лесной спаситель на полотях. И все же, что-то было не так. Толком она поразмыслить не успела. Во дворе, за окном, раздались шаги. Кто-то шел по ночному двору, в беззвездной ночи, уверенной походкой, ни мгновения не тратя на раздумья, куда поставить ногу, не спотыкаясь, не оступаясь. Словно отлично видел во тьме. И еще что-то было в этих шагах. Звучали они странно, не так, как звучат шаги босых ног, не так, как ступают пушевни или лаптя. Шаги были какие-то хлюпающие, словно полуночный гость был обут в огромную, совсем не по ноге обувь, или словно... Словно хлопала озимь, растянутая меж пальцами перепонкой огромные утиные лапы. Хлопающие шаги приблизились к двери. Зашуршало, зашипело. Бажере захотелось кричать, когда она поняла, что это шуршит, выползая из петель, засов, задвинутый изнутри, из теней. Утиные лапы захлопали по сеням. Палка, подпиравшая дверь, упала и покатилась по плетенному половику из калиновых прутьев. Все спали. Спал отец, спал брат, спал тот, кто в этот день потеснил в ее сердце образ отца. Тот, кто пришел и спас, когда отец был бессилен. Одна она не спала. Или все же спала. Слыша, как открывается дверь. Медленно, без скрипа. Как через порог переступает длинная женская нога. Бледная. Опухшая, с перепончатой лапой вместо ступни. Кап разбилась о пол мутинная капля. Запахла тиной. Запахла гнилью и прелью. Кап, кап. Длинные волосы, переплетенные с тиной, спускались до бедер. Или это и были не волосы вовсе, а тина, стекавшая с головы по синюшнему телу непрерывным потоком? Кап. Болотный тяжелый дух наполнил жилище. «Нет, милый, это чересчур. Это уже все-таки чересчур. Мы не были в обиде, когда ты... Ты сам сбежал от нас. Это была честная игра. Но сегодня ты отобрал то, что уже почти было нашим. Это чересчур, милый». Мокрая девка шла через избу к печи. Туда, где спал беспокойным сном на полотях их, ее самый и батя-спаситель. Во сне он разметал шкуры, теперь его ногое тело будто матово светилось в полутьме. «Ты даже забыл отдать нам что-нибудь взамен? Плохо, очень плохо. Но это не беда, милый, отдашь сейчас. Нам вовсе не обязательно забирать это полное жизни тело. Хоть и жаль, какой бы мог выйти топляк. Но не вышло, так не вышло. Мы можем обойтись и без твоего тела, милый. Вполне достаточно будет, если ты отдашь нам свою жизнь». Нелюдь вдруг рыком оглянулась, обвела взглядом спящую избу. Бажера чуть не задохнулась умершим в гортане воплем. На истинно бледном лице между распухшими настежь веками не было глаз, ни белков, ни зрачков, только голодная липкая чернота болотной грязи, трясина, чаруса. Кап. Узкие синеватые губы разошлись в леденящем подобии улыбки, обнажая ряды порыбья одинаковых зубов, мелких, острых, словно у щуки загнутых вверх. Кап, кап. Мокрая девка отвернулась. Только тогда окаменевшая была заживо дочь кузнеца позволила себе бесшумно вздохнуть. Скользким движением пиявки болотница не влезла, втянулась на полоти и загнулась, оседлав грудь Мечислава. «Вот так, милый, от судьбы не уйдешь, понимаешь?» Мечислав засипел. Страшно, могильно, скорчился, забился. «Ну перестань, дурашка, у нас не так уж и плохо. Из тебя выйдет славный огонек, и одиноко тебе там не будет. Видел, как наши огоньки пляшут над толпой летними ночами? Не беда, если нет. Увидишь». Полыти вдруг стали продавливаться, проседать, будто болотная зыбь, струйки мутной, почти черные оттины воды побежали с них на пол, уже не капа, журча. А Мечислав, под тяжестью оседлавшей его болотной ведьмы, начал погружаться, уходить в жерди полоти, словно в покрывающий топь мох. «Нет!» – Бажера вскинулась, подавившись криком-стоном. Болотницы не было. На полотях, хвала богам, с них не текла болотная жижа. Стонал, хрипел и бился Мечислав. Бажера, как была ногой, подскочила к полотям. Здесь кто-то был. Она чувствовала, как взгляд в спину, как движение, которое успеваешь уловить лишь уголком глаза. Но страха больше не было, страха за себя. Он весь остался там, в липком и жутком полусне, где на пол капала мутная вода с волос, похожих на плети водорослей, и липкая грязь трясины сочилась меж бледных век. Был только страх за него, злость и уверенность в своей правоте. «Пошла вон, сука дохлая, мокрая мразь!» Процедила еле слышно, но уверенно, Бажера в темноту, стискивая кулаки. «Убирайся в трясину, здесь мой дом, мой, не отдам!» И добавила чуть громче несколько слов из тех, что женщинам обычно говорить не полагается. Ощущение чужого недоброго присутствия не то чтобы исчезло, отступило. Всхлипывая от страха и злости, Бажера вскарабкалась на полоте, накрыла себя и Мечислава одеялом из шкур, перевалила его горячее, непослушное тело на бок. Он перестал сипеть и биться, будто рыба в садке. Бажера обвила его шею руками, прижалась всем телом. «Мой!» – прошептала неведомо откуда пришедшая и со сладким ужасом сознавая себе, что говорит не про дом, совсем не про дом. «Мой! Не отдам!» Она твердила это, словно заговор, прижимаясь к нему, гладя, и чувствовала, как дыхание юноши становилось чище и спокойней, как оступал озноб, угасал жар. «Уж не тревожно», — радостно шепнула, в тысячный, наверное, раз за эту ночь. «Мой, мой». И поняла, что он не спит, глядит ей в лицо открытыми глазами. Улыбнулась ему в лицо, хотя, казалось бы, толку-то улыбаться в такой темноте, но верила, что он почувствует ее улыбку, как она, его взгляд, и повторила, прижимаясь к нему. «Мой, нет». И почувствовала его губы на своих. Ближе к утру проснулся на лавке Живка, проснулся от захлебывающегося счастливого шепота, возни и поскрипывания жердяных полотей. Не в раз сообразил, где он и что слышит, а сообразив, аж застонал с досады. Нынешней весной ему с ровесниками негде было даже в прятки поиграть. В каждом укромном уголке были эти вконец одуревшие парни да девки, невнятная возня и глупые стоны. Да еще и сердились, что им мешали. Было б в чем мешать-то, и на тебе, родная сестра, в своем собственном доме, и туда же. Уж он-то твердо решил, 9-летний мальчишка, сердито сопя и натягивая на голову покрывало, в жизни такой глупостью заниматься не станет. С тем и заснул. Наутро их разбудили крики небольшой толпы, собравшейся у ограды кузни. Толпа собралась из-за вдовы Лунихи, а вдове мешал зайти в избу пришлого кузнеца, влекшийся на пороге, зверюга лютая, вроде волка, только рыжий. Собственные псы Зычка забились кто куда, так что отыскавший наконец своего хозяина Руда чувствовал себя хозяином двора и был этим обстоятельством очень доволен. Чутье слуги и друга говорило псу, что господин тоже доволен и даже счастлив.